Государство – это я. Дождь начался еще в середине дня, затяжной, мелкий, холодный, первый из серии осенних дождей, навевающих грусть и меланхолию. Но у хозяина роскошного кабинета, завороженно глядевшего на дождь, настроение было хорошее. Олег Каренович Лобанов занимал один из самых значительных, хотя и незаметных с виду постов в государстве, а именно пост советника президента. И только несколько человек в Москве знали его еще и как маршала новой организации, заменившей купол. Организация называлась коротко «СС» – «Сверхсистема». Именно она объединила большинство столичных и множество региональных мафиозных и чиновничьих структур. Именно она обладала реальной властью в стране, потеснив, вернее, негласно разделив полномочия с президентом и правительством. Структура сверхсистемы, подчинившей себе криминальных лидеров и коммерсантов, подавившей конкурентов в столице и многих городах России, была весьма сложной, ибо она впитала или скопировала жизненные принципы не только старого купола, но и таких крутых контор, как Главное разведуправление и ФСБ. Мозг структуры, ее лидер, или, как его называли, маршал, управлял штабом из 6 человек, именуемым тень-кабинетом или просто тенью. Сам босс был 7-м. Именно ему подчинялся спецназ ССС, отвечающий за физическое устранение противника, контрразведка КСС, выявляющая чужих агентов в коммерческих сетях, подчиненных СС и служба безопасности БСС, отвечающая за охрану маршала и членов штаба. Самому тень-кабинету подчинялась разведка РСС, отвечающая за сбор информации в криминальных и коммерческих центрах, в органах государственной власти, в МВД и прокуратуре, за вербовку агентов-низовиков и за подготовку акций устрашения и ликвидации. Служба боевого и хозяйственного обеспечения, ХСС, курирующая содержание конспиративных квартир, добывание и хранение оружия, и аналитический центр сверхсистемы, АСС, занимающийся сбором и анализом информации, поступающей из всех доступных источников, в том числе и от агентурной сети. Низовым звеном СС, бригадами, собирающими дань с коммерческих киосков и крупных фирм, контактирующими с милицейскими чинами и организующими разборки с конкурентами, руководил один из начальников штаба, Тень-5, Мирзат Агоев, владелец ресторана «Клондайк», он же вор в законе по кличке Аятолла. Далеко не все работники сверхсистемы знали о ее существовании. Они добросовестно охраняли офисы, склады, автостоянки, гаражи, дачи, собирали дань с киосков, проводили разборки. Бойцы СС, называемые эсэсовцами или системниками, вступали в дело лишь в крайних случаях, когда требовалась особая секретность акции или масштаб ее не позволял обходиться низовикам. Кроме того, эсэсовцы, системники, часто подстраховывали работу бригад или исправляли их ошибки. Имели СС и электронные системы разведки, не уступающие тем, которыми пользовались некоторые подразделения Федеральной службы безопасности и МВД. Приборы для прослушивания разговоров через стены, окна и двери, для записи чужих телефонных диалогов и кодирования своих, для прощупывания помещений в поисках подслушивающих устройств и считывания информации с компьютерных систем. Были на вооружении сверхсистемы и компактные детекторы лжи, умещавшиеся в кейсах, и аппараты перехвата радиосвязи вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы ГАИ, МУРа и других подразделений УВД и ГУБО. Один из таких аппаратов был установлен в кабинете Лобанова и позволял ему прослушивать даже переговоры начальников ФАПСИ и службы охраны президента. Настроение же у Олега Кареновича было хорошим по многим причинам. Во-первых, на последнем экстренном заседании штаба ему удалось довершить становление организации, подчинив одного из конкурентов, который занимал высокий пост в Совете Федерации и был одновременно главой клана «Авиа». Теперь предстояло убрать последнее препятствие, чтобы окончательно можно было провозгласить «Купол умер, да здравствует СС». Тезис «Чиновник всегда потенциально более криминогенен, чем бизнесмен, ибо может обогащаться только бесчестным путем» оказался верным. И неважно, где работал этот чиновник, на почте или в Государственной Думе, подход к нему был один и тот же – деньги. Или большие деньги. А тот факт, что со сверхсистемой начал работать даже спикер Госдумы, говорил сам за себя. Стоя у окна кабинета, выходящего на Арбат, Олег Каренович не обернулся, когда в кабинет вошел гость. Это мог быть только Носовой, начальник информационной службы президента, он же Тень-3 в иерархии штата СС. Хейна Янович обладал влиянием в сфере бизнес-программ, позволяющих негласно увеличивать капитал членам сверхсистемы, от охранника до депутата, а также в мире рекламы и эстрады, на радио и телевидении. Это было его хобби. В прошлом Носовой был популярным певцом. Кроме того, в организации он заведовал аналитическим центром. «Этап борьбы за самого мы проигрываем», — сказал он, не смущаясь тем, что маршал СС не обернулся. «Парадом командует Юрьев, и, похоже, удалить его от президента не удастся. Он не захочет ни терять, ни даже делить такой лакомый кусок власти». Лобанов кивнул. Юрьев был советником президента по национальной безопасности и мог практически в любой момент контактировать с главой государства. Кроме того, Юрьев опирался на своих естественных союзников – советников Парипа, Сабурова и Люшина, которые имели сильные позиции на телевидении и в ряде газет. Носовой подошел к боссу, зачарованно глядевшему на дождь. «Но в любом случае, главное для нас не влияние на президента, а сохранение структуры госэкономики». Лобанов снова кивнул. Хейна Янович имел в виду вторую экономику, неофициальную, теневую, где их капиталы действовали под видом и на правах государственных. Постояв немного у окна, Носовой пожал плечами, вернулся к столу и налил себе минеральной воды. «Я окончательно понял, что государство – частная собственность бюрократии». «Поздновато понял», – пробормотал Лобанов. «В России паразитический империализм для высшего бюрократического сословия создан давно, а мы должны его зафиксировать, сохранить, когда всегда можно будет распоряжаться доходами с ничьей собственности». «К сожалению, президент тоже понимает толк в таких вещах, но цель у него другая. Какая же? Сделать Россию колонией, сырьевым придатком передовых демократических стран. Недаром он начал кампанию по сокращению производств с высоким научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. Нам это невыгодно. Почему?» Лобанов наконец оторвался от созерцания непогоды за стеклом, сел за стол. «Потому что нас быстро съест мафия этих стран. Конкуренции мы не выдержим. Их опыт исчисляется десятками лет, а работать на других мы не станем. Ведь так, Хейна Янович?» Носовой глубокомысленно кивнул. Ему такие глубины анализа политической ситуации были недоступны, несмотря на то, что он занимал пост советника президента.